Глава 10. Робинзоны во времени. Очнулся он от противного запаха на шатыря, закашлялся, и запах тут же исчез, а в легкий хлынул свежий воздух. «Слава богу, Леонид Петрович, а то мы уже испугались!» Леонид с трудом приподнялся на локтях и сел, поняв, что находится на верхней палубе. Рядом были следы разрушений и пожаров, кое-где еще шел дым. Тезей лежал в дрейфе, но вокруг все было тихо. Над ним склонились Шурик, доктор и Карпов. Доктор держал в руках ватку и пузырек с нашатырем. — Леонид Петрович, как вы себя чувствуете? — Фу, вроде живой. А что это было? И где немцы? — Кирдык немцам! — Карпов четко и кратко обрисовал ситуацию. Вскоре после ухода капитана из рубки крейсер дал ход и открыл огонь. Им ответила БМП левого борта. Успела сделать несколько выстрелов левая носовая 4-дюймовка. Все это продолжалось сравнительно недолго. А потом снова горизонт закрыл туман, и крейсер просто испарился в воздухе. Окутался каким-то маревом и исчез. А через несколько секунд все опять пришло в норму. То же море, то же солнце, тот же берег Тринидада вдалеке. Но вокруг никого, кроме Беркута, который после начала стрельбы сразу же рванулся к Тезею для снятия экипажа. Но поскольку крейсер исчез, поняли, что с покиданием судна можно не торопиться. Противник либо уничтожен, либо остался в другом времени. Первый вопрос у Леонида был ожидаемым. «Что с пароходом?» «Хреново! 5 снарядов немцы в нас все же вогнали. 4 так, ничего серьезного. Вот 1 снаряд в машину прилетел, натворил делов. Дать ход пока не можем, сейчас там механики пытаются что-нибудь сделать. Но не факт, что смогут». «Охренеть, это сколько же я в отключке был?» «Минут 40. У нас потери есть?» «Есть, 3 убитых и 5 раненых». Леонид молча слушал доклад, сцепив зубы. Внутри стала подниматься волна холодной ярости. Они стали разменной монетой в чьей-то игре. Игре по-крупному. Когда на кону очень большие деньги, и игру ведут очень серьезные игроки. А они так, вроде фигур на доске. И их уже, несомненно, списали со счетов. Эта партия сыграна неудачно. Бывает. «Александр Александрович, а что конкретно произошло и где мы есть?» «Установка была запущена на предельной мощности в аварийном режиме, поэтому немцев просто разнесло на атомы. Настройки сбиты, и нас закинуло куда-то в прошлое. Ориентировочно не слишком далеко от того времени, какое мы покинули, так как параметры я сменить не успела, а при запуске в аварийном режиме они могут несколько сбиться, точнее сказать не могу». «Ну, хоть не к динозаврам. Мы можем вернуться назад, хотя бы теоретически, но только не в начало Первой мировой, а хотя бы на год раньше». «Увы, установка повреждена при пожаре и его тушении. Мы здесь застряли». «Писец. Вот это действительно пришел большой пушистый полярный лис. Так, а ну-ка помогите мне до мостика добраться, посмотрим, что там стряслось». Леонид с трудом поднялся и окинул взглядом палубу. Кормовая часть палубы с левого борта повреждена. Фальшборт и многое вокруг изуродовано, но БМП целый, хоть на броне видны царапины и вмятины от осколков. Рядом лежал в дрейфе катер, не удаляясь далеко в сторону. Больше повреждений не видно, но это не значит, что их нет. Время ближе к вечеру, а не раннее утро. Солнце находится уже невысоко над горизонтом, на западе. Хорошо, что взорвать пароход не успели. «Так уже активировали взрыватели, просто когда поняли, что немцев долбанули, успели деактивировать». «А где же наше начальство?» Карпов только усмехнулся. «Состязание по практической стрельбе из пистолета решил устроить, кабинетный стратег хренов. Как только немцы стрелять начали, его превосходительство решил корнета ликвидировать, чтобы какую-то свою негоцию провернуть. Да не учел дурачок, что красивые планы в кабинете придумывать и эти планы в жизнь воплощать — это далеко не одно и то же. Жаль, корнет на рефлексах сработал, вышиб ему мозги. Теперь уже не спросишь, почему он тень на плетень наводил. В боевые потери я его включать не стал, так что вы теперь... наше начальство, Леонид Петрович. Я специалист по части того, как глотки по ночам резать и разные бяки нехорошим дядям в разных частях света устраивать. А тут ваш дипломатический талант нужен, раз нам обратной дороги нет, и надо в этом мире устраиваться. Всем, кто против нас, глотки не перережешь». «Пожалуй. «Ладно, пошли на мостик». Рубка не пострадала, при обстреле третий помощник осматривал горизонт. «Леонид Петрович, слава богу, вы живы». «Вроде жив. А Чиф где?» «Все внизу, пожар гасили. Вот второго, говорят, осколком зацепило». «Вызови Чифа с дедом. Если смогут, пусть в рубку поднимутся». Вскоре прибыли Старпом и Стармех. В их докладах утешительного было мало. Корпус судна особо не пострадал, но имеется повреждение в машине. Дать ход пока что нельзя. Машинная команда сейчас занимается ремонтом, но гарантии успеха нет. «Ясно, мужики. Будем пытаться отремонтировать машину и добраться до укромного места. Но надо приготовиться к эвакуации, если не получится. Можно, конечно, последовать примеру сибиряков и поэкспериментировать с парусами, но я реалист, и ничего путного от этой затеи не жду. Готовьте все, что нам пригодится, каждый по своему заведованию. Оружие, боеприпасы, навигационные приборы, карты, золото с брюликами. В общем, все, шлюпки и плоты целы?» «На левом борту плоты осколками побило, но шлюпка более-менее цела. Во всяком случае, сквозных пробоин нет. На правом все цело». «Хорошо, Беркут пусть пока остается на воде, а то, не приведи господи, поднимем его на палубу, а потом спустить не сможем. Ветром нас пока несет в сторону от Тринидада, и неизвестно, куда вынесет. Можно, конечно, встать на якорь при достижении малых глубин, но первый же шторм выбросит нас на берег, поэтому ремонтируем машину, но готовимся к эвакуации, в случае чего потом поздно будет». «Леонид Петрович, а давайте заодно и БМП прихватим». Все удивленно уставились на Прохорова, вылезшего с предложением. Сказанное было настолько неожиданным, что на несколько мгновений в рубке воцарилась тишина, а потом разразился хохот. Карпов же отеческим голосом начал внушать. «Александр Александрович, боевая машина пехоты хоть и плавает, но предназначена для преодоления водной преграды в несколько десятков, самое больше сотен метров. Но уж никак не для морских походов. Она может просто не дойти до берега и унесет ветром и течением в сторону. Это помимо того, что ее надо самым тщательным образом загерметизировать. Так что, увы, гонять испанцев или краснокожих на берегу нам придется исключительно пешим порядком, поскольку кавалерии у нас тоже нет». Но Леонид, не обращая внимания на всеобщее веселье, призадумался. «Андрей Михайлович, а вы ошибаетесь». Все удивленно уставились на капитана. «Вы о чем, Леонид Петрович?» «Мы можем взять с собой БМП». «Но как?» «Насколько я понял, машины не пострадали. Если мы их как следует загерметизируем, то сможем доставить к берегу на буксире, если он будет не очень далеко и погода позволит. В этом случае катер и шлюпки вполне могут справиться с буксировкой. А там пусть заведут двигатели и выберутся на берег своим ходом, на гусеницах. Найдутся у нас механики-водители». А если возникнут разногласия с местным населением, то это будет весьма-весьма серьезный аргумент. В рубке снова возникла немая сцена, но на этот раз никто уже не смеялся. Первый очнулся Карпов. «Леонид Петрович, а ведь вы правы. Если отбуксировать машину к берегу, как простой понтон, на три машины как раз катер и две шлюпки... И механики-водители найдутся, но их надо будет герметизировать самым тщательным образом, иначе придется все время гонять двигатели и откачивать воду». «Ничего, герметика у нас хватает, Александр Александрович. А ваш хронотранклюкатор мы с собой взять не можем? Вдруг вы его сможете отремонтировать, и мы назад вернемся?» «Нет, не получится, к сожалению. Но нам надо обязательно взять мой компьютер с ноутбуком и жесткими дисками. У меня там очень много чего записано, что мы сможем попытаться воссоздать в этом мире». «А электричество на берегу где возьмем? И для компьютера, и для ноутбука».